Страна, где нет ничего острого. Джованнино бездельник очень любил путешествовать. Путешествовал он и оказался в удивительной стране, где дома строили без углов. Они были круглые. И крыши тоже ставили не углом, а плавно закругляли. Вдоль дороги, по которой шел Джованнино, тянулась живая изгородь из кустов роз. И ему, конечно, захотелось вдеть одну розу в петлицу своей курточки. Он попытался осторожно, чтобы не уколоться о шипы, сорвать цветок, как вдруг заметил, что шипы нисколечко не колются. Они, оказывается, вовсе не острые и только слегка щекочут руку. «Чудеса, да и только!» — удивился Джованнино. В ту же минуту из-за куста с розами появился городской стражник и, очень вежливо улыбаясь, спросил его: «Вы, должно быть, не знаете, что нельзя рвать розы?» «Мне очень жаль, я не подумал». «Тогда вам придется заплатить только половину штрафа», — сказал стражник все с той же приветливой улыбкой и стал выписывать квитанцию. Джованнино заметил, что карандаш у него был не заточен, совсем тупой, и спросил стражника: «Простите, а можно взглянуть на вашу саблю?» «Пожалуйста», — ответил тот и протянул Джованнино свою саблю. Она тоже оказалась не острой, а тупой. «Так что же это за страна такая?» — удивился Джованнино. «Куда я попал? Здесь все так странно». «Это страна, где нет ничего острого», — объяснил стражник. И так вежливо, что все его слова надо было бы писать только с заглавной буквы. «А где же гвозди?» — удивился Джованнино. «Они ведь должны быть острыми». «Мы давно уже обходимся без них. Ведь есть клей. А теперь, будьте добры, дайте мне две пощечины». От изумления Джованнино широко открыл рот, будто собирался проглотить сразу целый торт. «Что вы!» — воскликнул он наконец. «Я вовсе не хочу оказаться в тюрьме за оскорбление городского стражника. Уж если на то пошло, так это я должен получить две пощечины, а не вы». «Но у нас так принято», — любезно объяснил стражник. «Полный штраф — это 4 пощечины, а половина штрафа — 2». «Две пощечины стражнику?» «Стражнику». «Но это ужасно несправедливо, так нельзя». «Конечно, несправедливо. Конечно, так нельзя», — ответил стражник. «Это настолько несправедливо и ужасно, что люди, чтобы не давать пощечин ни в чем не повинным стражникам, просто не делают ничего такого, что запрещается законом и за что нужно брать штраф. Ну так я жду. Давайте мне 2 пощечины. И в другой раз, сеньор-путешественник, вы, конечно, будете осторожнее, не так ли?» «Но я не хотел бы даже ущипнуть вас за щеку, не то что ударить». «В таком случае я вынужден проводить вас до границы и предложить покинуть нашу страну». И Джованнино, ужасно пристыженный, вынужден был покинуть страну, где нет ничего острова. Однако он до сих пор все еще мечтает вернуться туда, чтобы жить по самым вежливым законам на свете, среди самых воспитанных людей, в домике, где нет ничего острова.